Часть вторая. Начальнику ГУВД Мособлсполкома от дежурного по ГУВД подполковника Корнилова рапорт. По поводу применения оружия старшим оперуполномоченным по особо важным делам УУР ГУВД майором милиции Наумовым О.С. 22 июня 1985 года в 23 часа 56 минут в городе Москве в Малом Казихинском переулке майор Наумов О.С. произвел три выстрела из стабельного пистолета РС-30-176. Стрельба производилась на улице и создавала опасность для здоровья граждан. Обстоятельства выясняются. Дежурный ГУВД подполковник Корнилов. Начальнику 83-го отделения милиции от старшего патруля сержанта Сафонова ВН. Рапорт. Неся патрульно-постовую службу в районе Пионерских прудов, в 23 часа 56 минут я услышал доносившийся из района Малого Казихинского переулка шум автомобильного мотора, потом удар и три выстрела. Прибыв к месту происшествия, обнаружил лежащего у стены дома номер 12 человека в форме сотрудника милиции со знаками различия майора. Рядом с ним находилось стабельное оружие РС-30-176, в обойме которого было 4 патрона, один в стволе. Лежащий сотрудник ГУВД Мособлсполкома майор Наумов О.С. согласно удостоверению МЗ-0134 был жив, но находился в бессознательном состоянии. На проезжей части стоял развернутый к нечетной стороне автомобиль ВАЗ-2113 синего цвета, госномер О-1821МК с разбитой правой фарой и спущенным правым колесом. Правая дверца была раскрыта, водитель с места происшествия скрылся. Мною была вызвана скорая помощь и оперативная группа. До ее прибытия место происшествия охранялось. Сержант милиции Сафонов. Выписка из медицинского заключения. Пострадавший майор милиции Наумов О.С. был доставлен в госпиталь МВД СССР в 0:45 в бессознательном состоянии. Предварительный диагноз – перелом левой ключицы, множественное повреждение левой стороны тела, трещина в третьем ребре, сотрясение мозга. Состояние тяжелое. В сознание не приходил. Дежурный хирург, подполковник медслужбы Черепанов. Объяснение. Я, старший оперуполномоченный МУР, капитан милиции Лобов, опросил гражданку Кириллову Ольгу Васильевну, проживающую по адресу Москва, Малый Казихинский переулок, дом 8, квартира 9. Вопрос. С какого времени вы находились на балконе квартиры? Ответ. Сразу после окончания фильма по телевизору. Вопрос. Значит, около 23 часов. Ответ. Да. Вопрос. Что вы видели в переулке? Ответ. Прямо под балконом стояла машина. Вопрос. Марка и цвет. Ответ. Я в этом не разбираюсь, а цвета темного. Вопрос. Что по существу дела можете показать дальше? Ответ. Время к 12 было, когда в переулок вошел сосед Наумов из 12 дома. Вопрос. Вы его сразу узнали? Ответ. Я его с малолетства знаю. Вопрос. Что произошло дальше? Ответ. Машина эта темная вдруг поехала и ударила его, он к стене дома упал. Вопрос. Что сделал водитель машины? Ответ. Развернулся и на него поехал. А Наумов выстрелил. Вопрос. Сколько раз? Ответ. Три. Вопрос. Почему вы считаете, что водитель пытался наехать на Наумова? Ответ. Он сбил его и развернулся, да так, что колеса заскрипели, и прямо на него поехал. Из рапорта старшего опергруппы Мура. Кроме того, была применена служебно-розыскная собака «Корсет». Взяв след, она провела нас до Садового кольца, где след был потерян. Никитин отложил бумаги, закрыл лицо руками и так продолжал сидеть несколько минут, заново вспоминая переулок этот, очерченный мелом силуэт Наумова, машину, чуть осевшую на бок. Он приехал, когда Олега уже увезли. На месте происшествия работали две группы, Мура и 83-го отделения. Работали четко и грамотно. Никитин не вмешивался. Он знал, как мешает профессионалам лишняя опека. И видел, что люди благодарны ему за это. Полковник мысленно прошел маршрут Наумова. Вот он входит в переулок, идет спокойно по четной стороне, минует «Жигули». Могли бы у него возникнуть подозрения? Конечно, нет. Стоит себе автомобиль и стоит. Мало ли кто мог приехать сюда. Машина начинает движение. Судя по помятому капоту, Наумов в последнюю минуту прыгнул на него. Это в его положении был единственно правильный выход. Прыгнул, и его отбросило к стене. Безусловно, сильный удар. Наумов весит 82 килограмма. Это тоже надо приплюсовать. Преступник разворачивается. Наумов достает оружие и стреляет. Лопается правая шина. Скорость у машины пока небольшая, но вполне достаточная, чтобы ее занесло и развернуло. Естественно, что убийца не ожидал этого. Он думал, что Олег потерял сознание. И тут три выстрела, особенно громких в узком переулке и ночной тишине. Преступник напуган. Кроме того, он уверен, что Наумов сможет открыть огонь на поражение. Полковнику Никитину было предельно ясно, что покушение на Наумова связано с отработкой новой версии. Значит, Олег вышел на правильный след. Никитин позвонил в дежурную часть, попросил зайти Корнилова. Подполковник Корнилов, высокий, рано располневший, с румяным лицом человека, никогда не курившего и вообще не злоупотреблявшего никакими жизненными удовольствиями, появился в его кабинете через несколько минут. «Садитесь, Корнилов». Подполковник сел. Никитин внимательно, словно впервые, оглядел этого чисто вымытого, аккуратного человека и спросил. «Вы раньше были на оперативной работе?» «Никак нет, товарищ полковник». «Напомните мне вкратце ваш послужной список». «Окончил юрфак МГУ, потом школу подготовки милиции». Работал инспектором штаба, переведен в дежурную часть. Никитину очень хотелось спросить, понимает ли этот, в общем-то, еще молодой человек, что такое задержание вооруженного преступника? Приходилось ли ему когда-нибудь вытаскивать из горящего дома детей, мерзнуть в засаде, прыгать на подножку мчащегося грузовика? Но он еще раз посмотрел на Корнилова, на его безмятежное спокойствие, на выражение собственной значительности, которое постоянно присутствовало на его лице, и понял всю беспредметность подобного разговора. «Я ознакомлюсь с вашим рапортом. Прошу связаться с инспекцией по личному составу и присоединить к делу их заключения. Слушаюсь. Я могу быть свободен, товарищ полковник? Да, идите». Никитин глядел ему в спину и думал о том, что, к сожалению, такой вот чиновник от милиции по выходе на пенсию пользуется одинаковыми правами со стрелянными, битыми, резанными оперативниками. Полковник нажал на кнопку селектора. «Прохорова ко мне». Капитан вошел в кабинет с папкой в руках. «Что у тебя?» Никитин встал ему навстречу. «Материал по убийству Бурмина. Хорошо. Рапорт о поездке в Гродно успел Наумов написать? Только начал, я дописал». Никитин взял, сразу же посмотрел на последнюю страницу. «Почему одна подпись?» «Я думаю, ценю твою скромность, но иди к секретарю, пусть впечатает твое имя и звание. Есть». Никитин отдал последнюю страницу и начал читать рапорт. Он сразу же почувствовал, где прервал работу Наумов. Все-таки стиль изложения, как ничто другое, может рассказать о характере человека. Наумов писал точно, но вместе с тем ярко. Его стиль изложения был насыщен деталями, может быть, излишне живописными, но тем не менее необходимыми. Прохоров же писал коротко, четко, сухо. Он фиксировал факты и не больше. Капитан вновь появился в кабинете. Никитин дочитал окончание, положил рапорт в папку. «Посиди здесь, подожди. Вон огонек, почитай». «Товарищ полковник, я хотел бы в госпиталь съездить. Я звонил недавно. Олег в сознание не приходил. Состояние пока тяжелое. Но врачи настроены оптимистически. Кстати, фотографию размножили?» «Уже висит у отделений, сам видел. Хорошо, жди, я к генералу». Начальник управления барабанил пальцами по столу. Это считалось высшим проявлением его раздражения. Он долго молча глядел на Никитина, выстукивая пальцами походный марш, потом протянул ему бумагу. «Посмотри заключение инспекции по личному составу. Все не читай, только резюме. Исходя из вышеизложенного, считаю применение майором Наумовым табельного оружия в сложившейся ситуации правильным. Служебное расследование по данному факту прекращаю». «Ну что скажешь, Никитин?» «Я и не сомневался». «Весьма похвально. Но теперь я тебя хочу спросить, до каких пор?» «Товарищ генерал, прошу прощения, что перебиваю, но ознакомьтесь с рапортом майора Наумова и капитана Прохорова». Начальник управления взял бумаги и начал читать. Зазвонил телефон, но генерал не поднял трубку. Он читал долго, внимательно, иногда вскользь поглядывая на Никитина из-под очков. Потом он снял очки, прищурил уставшие глаза. «Слушай, Никитин, тебе война снится?» «Снится. И мне». «Что тебе снится?» «Да сон все один и тот же. Будто танки немецкие атакуют. А у моего орудия затвор заклинило. А я всю высоту штурмую. Знаешь, землю вижу, траву жухлую, сучья трухлявые. А, война, сколько лет прошло, а мы ее никак не забудем. Вот и парня нашего Наумова, она задела, как пули на излете. 40 лет назад выстрелили, а попали сегодня. Не только Наумова, Бурмина тоже. Это ты прав, Никитин, прав». Начальник встал, зашагал по кабинету. «Люди, Никитин, не должны забывать свое прошлое, иначе они обречены пережить его заново. А этого допускать нельзя. Что будем делать?» «Товарищ генерал, мне кажется, что мы вторглись в чужие владения. Нам одним это дело не поднять». «Я согласен. Надо связаться с КГБ». «Поручаете мне?» «Да нет, я сам переговорю. Как Наумов?» «Час назад я звонил, говорят, без сознания». «Я, товарищ генерал, сознаюсь честно, профессора Бороздина из постели поднял и в госпиталь отвез». Начальник управления улыбнулся, подошел, хлопнул полковника по плечу. «Ну ты и молодец! Шумел старик? Было, но самую малость. Что сказал?» «Сказал, главное, жить будет. Правда, в шоковом состоянии несколько дней помучается». «Какой парень! Скромный, работящий, смелый!» «Это он в Коломне детей из огня вынес? Наумов. Только, товарищ генерал, жаль, что мы вспоминаем о нем в экстремальных ситуациях, а не когда приказ о поощрении готовим. Мы его не забывали, да и не забудем. Есть соображения. А теперь давай сядем и подумаем. Может, в этом деле мы что-то упустили? Со стены аэровокзала Домодедово смотрел на него человек в кепке, надвинутый на лоб, в больших темных очках и с усиками. Но овал лица и подбородок был его. Кричало со стены объявление о розыске «Обезвредить преступника». И люди останавливались и читали. Товарищи, уголовный розыск ГУВД Московской области разыскивает. Разыскивает, разыскивает, разыскивает. Ему показалось, что это слово кричат люди, стоящие на площади. Милиционер у стеклянных дверей повторяет его. Отдаваясь под сводами аэровокзала, вырывается оно на площадь, и ветер разносит краткое. Разыскивается, разыскивается, разыскивается. Он остановился, бесконечно читая одни и те же слова, но не понимая их смысла. В нем поселилась звенящая пустота, в которой, заслоняя все остальные чувства, рождался страх. Он ощущал его как боль, начинающуюся с секундного укола, а потом заполняющую все существо. На ватных ногах он вошел в двери аэровокзала. Голос внутри его повторял «Разыскивается». Не видя никого, словно больной, подошел к стойке регистрации. И снова то же слово. Но здесь он собрался. Сразу же многолетнее ощущение опасности, с которым он практически сжился, ставшее для него таким же обычным, как утренняя гимнастика, выработало некую иммунную систему. На смену страху, как всегда, пришла ненависть ко всем. К стоящему впереди него бестолковому парню в кожаной куртке, к хорошенькой девушке в синей форме, регистрирующей билеты, к здоровым ребятам, таскающим чемоданы. «У вас нет багажа, товарищ Соколов?» — спросила девушка. «Только сумка. Поставьте, пожалуйста, на весы». Он поставил, улыбнулся. Улыбка получилась как приклеена. Она легкая. Спокойствие пришло, голос, бьющийся внутри, замолк. «У меня в сумке металлические игрушки», — сказал он офицеру милиции, досматривающему ручной багаж. «Боюсь, ваша установка будет сильно жужжать». Молодой лейтенант внимательно посмотрел на него, увидел многорядовую колодку, две нашивки за ранение, знак «Ветеран войны» и сказал: «Раскройте сумку». Он раскрыл. Железная дорога, здоровенный автокран, электрический луноход. «Внуком, наверное», — улыбнулся лейтенант. «Да, внуком». Лейтенант опять взглянул на колодку. Видать, неплохо повоевал этот человек, если получил такие ордена. «Проходите». И он прошел. А пистолет лежал разобранный. Части его были аккуратно спрятаны в детские игрушки. Этому его научили при контрольной встрече. И игрушки были специально сделаны. Когда бортпроводница разносила воду, он выпил таблетку. Ее ему тоже дали. Ими пользовались диверсанты. Действовала она стремительно. И он сразу же почувствовал прилив сил. Мозг работал сосредоточенно и спокойно. Страх ушел. Через 2:40 517-й рейс прибыл в Петропавловск. Из аэропорта он, узнав по справочный телефон, позвонил в таксопарк и выяснил, что Сичкарь работает после 17 часов. Рейс на Москву уходил в 5:20 завтра, но был хороший самолет на Караганду, а там много рейсов. Он на всякий случай взял билет. Адрес Сичкаря у него был, спасибо Бурмину. Взял он у него и карту города. Что-что, а читать он их умел. На автобусе добрался до центра, потом пересел на другой. Вылез у завода малолитражных двигателей, отсюда нужно было идти пешком. Он ничем не выделялся из толпы. Рубашку, галстук, костюм, даже ботинки приобрел в магазине Мосодежда. Все отечественного производства. Все некрасиво, неброско, не запоминается. По улицам шел немолодой человек, в костюме неопределенного цвета, нес в руках сумку. Обычный пенсионер идет себе с базара. На этой окраинной улице дома были закрыты высокими заборами. Она была последней, эта улица. Дальше начиналась степь. Не было здесь традиционных скамеек у ворот, не сидели старушки, даже пацаны не бегали. Извилистая эта улица словно вымерла, словно спряталась от жаркого целинного солнца. Тишина и зной висели над ней. И он вспомнил, как писал о ней Бурмин, и усмехнулся. Точно, не улица, а сторожевой пост на окраине. Напротив дома Сичкаря был маленький пустырек, поросший высоким кустарником. И за это спасибо Бурмину. Написал хорошо, точно. У него было два плана. Первый — убить Сичкаря дома. Второй, если он будет не один, дождаться его такси у выезда из парка, подсесть к нему и кончить его по дороге в аэропорт. Он подошел к пустырю, вернее, маленькому кусочку земли, поросшему акацией, зажатому с двух сторон заборами домов, спрятался за кусты, собрал пистолет, проверил его, навинтил глушитель, загнал патрон в ствол, сунул оружие под пиджак. Теперь надо закурить. Он достал сигарету, единственное, от чего не мог отказаться. Английский Данхил, который привык курить уже много лет. Голова была свежей, спасибо таблетке. Мысли складывались ровно и логично. Долго ждать он не может. Судя по запискам Бурмина, в доме бывает женщина, некая приходящая жена. Если она в доме, он убьет ее тоже. И тут калитка в заборе Сичкаря отворилась. Вышла женщина, потом сунула голову в калитку и крикнула. «Я до 10 сегодня, ты заедешь за мной?» Что ответил мужчина, он не слышал. Женщина захлопнула калитку и пошла вдоль улицы. Он проводил ее взглядом до поворота, вытащил из сумки автомобильные перчатки, надел. Постоял несколько минут, огляделся, никого. Тогда он подошел к калитке, позвонил, залаяла собака. Сичкарь не шел мучительно долго. Потом послышались шаги. Он сжал рукоятку пистолета, хозяин открыл калитку, и он шагнул во двор. Сичкарь сразу узнал его, и он это понял, увидев, как перекосился рот, как побледнел он и пятится назад, мыча, все собираясь что-то сказать, не в силах совладать с голосом. Выстрел был, как хлопок. Сичкарь упал, а он выстрелил еще три раза в лежащего, в мертвого уже, потому что первая пуля точно вошла в горло. Он вообще никогда не промахивался. Потом посмотрел на бьющуюся на цепи собаку, двор оглядел, большой с огородом, с сараем для живности, вышел и закрыл калитку. Замок за спиной щелкнул, словно взведенный курок. Вот и все. Теперь ищите. Он отвинтил глушитель, разобрал пистолет. Не нужен он ему больше. Все. Части пистолета и патроны он утопил в маленьком пруду за драмтеатром. Потом перекусил рядом в буфете и на автобусе уехал в аэропорт. В Москву он прилетел затемно. Приехал домой, переоделся, сжег паспорт на имя Соколова Льва Никитовича, уложил в чемодан костюм, рубашку и уехал на дачу. Там он вновь сжег все в печке, пошел на пруд, выкупался и уснул. Впервые спокойно за последние 2 недели.